Глава 29. На следующее утро Пандору разбудили возмущенные крики. Она торопливо завернулась в покрывало и выглянула во двор. Вот это да! Во дворе, выпуская в холодный воздух струйки горячего пара, стояла лошадь, которую держал под уздцы Алексиус. Миланта, испуганно причитая, кружила вокруг кобылы. Фрина, уперев руки в боки, стояла перед мордой лошади и кричала на раба. «Всемогущие боги! Совсем с глузду двинулся! Ты что творишь, болван?» Алексиус насупленно молчал, старательно игнорируя возмущенные крики Гетеры и успокаивающе поглаживал животное по переносице. Лошадь переступала с ноги на ногу, глухо постукивая копытами по каменным плитам. С кобылой в центре дворик стал казаться совсем крошечным и тесным. Пандора шумно выдохнула. Миланта заметила девушку и бросилась к ней, умоляюще простерев руки. «Госпожа, посмотри, что делается! Клянусь прародительницей!» Но Пандора не стала ее слушать. «Сейчас переоденусь и подойду!» — крикнула она и захлопнула дверь. У нее появилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Она прислонилась к стене и изумленно тряхнула головой. Да, такого от Алексиуса она не ожидала. Когда Пандора спустилась во двор, в одном его углу благоухала куча свежего навоза, а поодаль чернели осколки разбитого кувшина. Алексиус пытался развернуть лошадь головой к воротам. Та хрипела и мотала головой. «Выводи эту бестию от Седова!» — кричала Миланта, спрятавшись за приоткрытой дверью кухни. Гетера наблюдала за происходящим, забившись в дальний угол двора. Наконец, Алексиусу удалось совладать с непокорной кобылой. Они протиснулись в узкие ворота. Пандора вышла следом. Миланта с Фриной высунули любопытные носы. «Что это?» — тихо спросила Пандора. «Кобыла!» — с наигранным простодушием ответил Алексиус, осматриваясь, куда можно привязать лошадь. Девушка устало поморщилась. «А я-то подумала, что это ягненок». «Ну, госпожа, посуди сама!» — заискивающе улыбнулся слуга. «Утром я пошел на агару, гляжу, а там господин Гепарх эту красотку на веревке тащит». Он выразительно потряс веревкой, которую все еще держал в руках. «Понимаю. Тебе он об этом первым делом сообщил?» «Нет же, кричал на всю агару и ругался, на чем свет стоит. Я правду говорю, спросите у кого угодно, порази меня, Зевс». «Я не хочу ничего ни у кого спрашивать», — спокойно отрезала Пандора, не сводя с Алексиуса глаз. Она никак не могла разобрать, насколько он серьезен. «Так вот, он кричит, ругается. Эта кобыла и так нервная, а от шума совсем голову потеряла. Ну, как сейчас. Вижу, головой мотает, на дыбы встать норовит, вот-вот вырвется». «Ну и ты, как истинный герой», — прервала девушка его фантазии, «могучей рукой схватил коня под уздцы или усмирил суровым взглядом». «Я...» — Алексиус осекся. «Плащ на голову накинул». «Поступил находчиво. А плащ-то кому на голову накинул, кобыле или себе?» «Кобыле». «И она сразу присмирела? Настоящий укротитель». Алексиус старался не обращать внимания на ее сарказм. «Этой кобыле уже третий год. Замечательная лошадь, но очень нервная. Несколько раз ее пытались объездить, но она всех сбрасывает, понимаешь? Ее все время перепродавали. Но теперь уж все в войске ее норов знают. Никому она не нужна. Вот Гепарх, ну, ее прежний владелец, когда она его сбросила очередной раз, плюнул и на скотобойню решил отдать, от греха подальше». «И во сколько тебе обошлось спасение благородного животного?» «Немного. 50 драхм». «Хм». Пандора задумалась. Озвученная цена и вправду выглядела чрезвычайно низкой. «И что ты собираешься с ней делать?» «Ну, это же теперь твоя лошадь. Сделаю, что прикажешь». Пандора, презрительно хмурясь, посмотрела Алексиусу в глаза, но тот не отвел взгляд. «Можно пожертвовать храму». Пандора вздохнула. «Можно на мясо». Пандора закатила глаза. «А еще можно ее на скачки выставить, о которых господин Алкивиад говорил», вкрадчиво добавил Алексиус. «Побеждает ведь владелец коня. Если первый придет твоя лошадь, то и победа будет твоя». «Ну точно спятил», — прокомментировала Фрина, подслушивающая возле калитки. «Женщине выставить коня на скачки? Как такое могло в голову прийти? Да и как на этой твари удержаться, если она самого Гепарха сбросила? Пандора снова пристально посмотрела слуге в глаза, пытаясь понять, не издевается ли он, и тот обезоруживающе улыбнулся. Больше не слыша резких людских криков, кобыла присмирела. Опустила голову и стала тыкаться мордой в край мостовой, где между камнями пробивался пучок жухлой травы. Тонкие длинные ноги, серая в яблоках масть. Пандора осторожно коснулась ее длинной спутанной гривы. Кобыла настороженно покосилась на нее огромными черными глазами и фыркнула. «Зачем тебе это?» — тихо спросила Пандора. «Я думал, это нужно тебе». Пандора сделала вид, что не поняла намека. «Нет, мне это не нужно». «Если твоя лошадь придет первой, на скачках, посвященных Афине, это докажет, что боги благоволят тебе, что ты чиста перед ними и перед людьми». «А если ты будешь наездником, это оправдает и тебя», задумчиво прошептала девушка. Скрипнула калитка. Фрина, не в силах расслышать разговор, решила подойти ближе. «Полагаешь, те штуки, которые были на твоих лошадях в Македонии, помогут справиться с ее норовом?» «Полагаю. Скажи, тебе, когда ночью скакала из Саны сюда, тяжело пришлось без тех штук?» «Да», — призналась Пандора. «Несколько раз чуть не свалилась». Алексиус многозначительно развел руками. Пандора задумалась. Насколько бы ни казалось безумной идея Алексиуса, в ней все же было здравое зерно. Теперь, после той памятной скачки по ночной дороге, она понимала, насколько неустойчив всадник без седла и стремян. Кажется, именно так назывались те приспособления для верховой езды, с помощью которых она легко научилась ездить на лошади в поместье Алексиуса. Очередная штучка хитроумного раба. Интересно, сколько у него еще есть подобных идей в запасе? Но если ее лошадь действительно победит, у Пандоры перехватило дух. Да. Слава и воздаваемые ей почести будут велики. Оправдает ли это ее в глазах других? Сложно сказать, но точно все увидят, что боги благоволят ей и перестанут подходить к ней с обычной меркой, а это уже немало. Пандора еще раз оценивающе покосилась на неугомонного раба. Для тонких ног кобылы он казался неподъемным. Она скептически покачала головой. А что случится, если она проиграет? Разум подсказывал, что ничего страшного не произойдет. Никто всерьез не может ожидать победы раба верхом на лошади, принадлежащей женщине. «Считаешь, что тебе удастся на ней удержаться?» Пандора провела ладонью по лошадиному крупу. «Надеюсь, если сделать все, как полагается». «Но у тебя же еще нет, как они там назывались, ни седла, ни стремян». «В Македонии я понял, как проще и удобнее их сделать». «Думаю, я сумею объяснить все мастерам, и через несколько дней у нас будет то, что нужно». Алексиус повернулся к Фрине, которая не верила своим ушам. «Госпожа Фрина, боюсь, я вынужден попросить судить нам еще пару мин». Гетера недоверчиво посмотрела на девушку. Пандора глубоко вздохнула и кивнула. «Да, я была бы очень признательна тебе. Но давай сначала сходим к стратегу Формиону, спросим, что он думает по этому поводу. Позволит ли нам вообще выставить эту лошадь? Как, кстати, ее зовут?» «Астеропа». «Хм, это ведь молния порождает ужас, а не наоборот». Алексиус расплылся в улыбке. «Конечно, только нужно эту красотку пристроить. Я ее хотел в наш сарай поставить, но Миланта не позволила». Он мстительно глянул в сторону рабыни. «Всемогущие боги!» — запричитала служанка. «Хорошо, сделайте все, что требуется, и позовите меня. Я пока позавтракаю», — распорядилась Пандора и пошла в дом.